Глава 17. Морская соль. Катя едва ли не бегом спускалась в лабораторию, так ей не терпелось прочесть добытые записи. Дима подавленно молчал и хмурился, теребя висящий на шее валькнут. Паша тоже за весь путь не произнес ни слова, только сжимал своими холодными пальцами мои. Мне хотелось его обнять, прижаться и спрятаться от той страшной правды, которую мы узнали. Если мы не справимся, то очень скоро наш город уйдет под воду. Признаться, я до конца в это не верила. У меня было чувство, что я попала в один из голливудских фильмов, где герои спасают мир. Наверное, мне слишком страшно было думать, что Петербург погибнет на самом деле. Мысль об этой возможности подталкивала к цели, но не была достаточно реальной, чтобы я ударилась в панику. Идеально? Даже Костя молча трусил за нами, будто самый обычный кот. Хотя я уверена, что на самом деле он думал о том же, о чем и все остальные. Как нам поймать чужака и как открыть портал? В лаборатории Катя положила тетрадь на стол и раскрыла на первой странице. Мы сгрудились вокруг, заглядывая в тайные записи. Но сколько я не всматривалась в рукописный текст, не могла разобрать ни слова. «Ничего не понимаю», — стукнул кулаком по столу Дима. Кот в испуге отпрыгнул в сторону. «Спокойно», — сказал Паша. «Нужно привыкнуть к почерку, и прочесть будет несложно». Он взял тетрадь в руки и пролистал. Потом еще раз и еще... «Вот». Наконец он ткнул пальцем на страницу. «Здесь написано «Открытие прохода». Вновь заглянув в тетрадь, я увидела лишь одинаковые закорючки и возмутилась. «Да мы это и за месяц не расшифруем! Как можно было так писать? Хуже современных врачей!» «Может, он это сделал специально?» — сквозь зубы предположил Дима. «Дай мне!» — Катя вырвала у Паши тетрадь и тоже посмотрела. «Короче, сейчас установлю программу OCR, и все будет норм». «OCR?» «Optical Character Recognition. Оптическое распознавание символов», — деловито пояснила она. «Нужно сфоткать страницы, и прога переведет текст из рукописного в печатный». «Офигеть!» — выдохнул Дима. «Да ты чертов гений! Почему я об этом не подумал?» «Потому что слишком часто решаешь проблемы магией», — ответила Катя. «Мне показалось, или щеки у нее порозовели?» Катин метод оказался долгим и нудным, но он работал. В целом это напоминало добычу пропущенных лекций перед экзаменом. Мы отфотографировали всю тетрадь и пропустили через специальное приложение на Катином телефоне. Получившийся текст распечатали в ближайшей фотостудии, и уже через полтора часа у нас в руках было подробное описание ритуала открытия портала и всего, что с ним связано. По крайней мере, мы так думали. Дима нашел нужную страницу и стал читать вслух. «В лучах пятиконечной звезды следует расположить элементы воды, огня, воздуха, земли и эфира». В этом месте я не удержалась. «Напоминает фильм «Пятый элемент».» Дима усмехнулся. «Все фильмы на чем-то основаны, а сочетание первичных элементов – основа алхимии. То есть теперь...» «Мы должны найти камни с символами воды, огня и прочего?» — переспросила я. «Нет», — закатил глаза Дима. «Это все в переносном смысле». «Какой переносный смысл? Куда его переносить?» — взорвалась Катя. «Если мы не вернем чужака в его мир, то нашему городу конец». Она сидела на скамейке, опираясь локтями на стул, и прихлебывала кофе из бумажного стаканчика. Сидящий перед ней на столе Костя успокоительно погладил ее лапкой по руке. «И что вообще такое эфир?» — жалобно спросила она. «Так называли магию», — ответил ей Дима. «Открыть портал может только маг». «Не обязательно», — возразил вдруг Паша. «Я вот не маг, но, используя артефакты, могу делать то же, что люди с даром. Я уверен, что Максим тоже нашел какой-то заменитель». «Заменитель магии?» Его начальник скептически усмехнулся. «Короче», — снова заговорила Катя, — «я думаю, что Паша прав. У Макса были всякие штучки на любой случай. Вместо фонарика он использовал каких-то светящихся жуков. Они похожи на светлячков, только не живые. «Неонки», — подсказал Дима. «Мог подогреть чай, бросив в него какой-то порошок», — продолжала она. «Пользовался вещицами для перемещения. Даже брился с помощью специальной магической штуковины. Однажды он показал мне ветку и сказал, что это волшебная палочка. А когда я не поверила, взмахнул ею, и в небе взорвался фейерверк. Он 100% нашел артефакт, который помог ему открыть портал». В Катиных глазах горели гордость и восхищение братом. Но Дима вдруг отложил распечатки и подскочил к ней. «Постой! Ты сказала, он показывал тебе волшебную палочку?» «Ну да». Я, как и она, не понимала, чего он так разволновался. Любую магическую вещь можно каким-нибудь сказочным предметом обозвать. Сапоги-скороходы, ярмарочное развлечение, шапка-невидимка, незаконный артефакт, ковер-самолет, совершенно бесполезная штука. А это же была просто ветка. Дима оглядел наши недоуменные лица. «Вы не знаете о волшебных палочках?» «Смотря что ты имеешь в виду», — осторожно ответил Паша. «Конечно, есть научное название», — всплеснул руками Дима. «Но если вы вообще о них не слышали, в них помещают силу, отобранную у человека». «Отобранную?» — испугалась я. «Если внешника лишают силы, то могут ее поместить в предмет. Обычно он должен иметь заостренный конец, чтобы направлять магию. Поэтому выбирают карандаш, палку, ветку». «Что вы, фильмов не смотрели?» Пашины брови так и замерли где-то в районе лба, а Катя взирала на Диму с откровенным скепсисом. «Смотрели, но я считала, что это выдумка», — выразила я общую мысль. «Ее очень трудно достать, и я даже представить не могу, сколько Макс за нее отдал. Но это вполне подходящий заменитель магии», — пробормотал Дима, прохаживаясь по комнате. «И она, как в кино, делает что угодно?» — поинтересовалась Катя. «Конечно, нет. Только то, что умел владелец силы», — отмахнулся он. «Но с точки зрения ритуала, как одноразовый заменитель...» «И она теперь где-то в лаборатории?» — не отставала Катя. Дима остановился. «Не знаю, можем поискать». Я закатила глаза. «Слушайте, это прикольно, но нам нужно разобраться, как открыть портал. Волшебная палочка нам не нужна. У нас есть свой маг-внешник». Маг-внешник понял, на что я намекаю, со вздохом взялся за листки и продолжил чтение. «Философский камень, соединяющий в себе все элементы и чуждую магию, следует расположить в центре. Открытие прохода убивает все живое вокруг, поэтому я расположил его под башней. Энергия будет выходить вверх и не затронет людей. А дальше непонятно». Он наклонился ниже к тексту. «Если мешать, менять, что-то не сходится». Катя заглянула в оригинал. Они принялись сверять записи. Программа распознавания хорошо работала, но иногда давала сбои, и получались очень странные предложения, будто из автоматического переводчика. У меня разболелась голова. Не знаю, что утомило сильнее. Встреча с Грифоном, давящая своей мощью древняя магия, возня с тетрадью Пеля вместе взятые или разговор с мамой. Но для меня день был слишком длинным. Хотелось забраться под одеяло в родной квартире и проспать до утра. «Мешкать!» — победно выдала Катя, отбирая у Димы листки. «Если мешкать, то энергия убьет и вызвавшего ее. Чтобы этого не случилось, следует встать напротив эфира и в подходящий момент войти в проход». «В подходящий момент?» Магистр вскинул брови. «А как его определить?» Катя снова взяла тетрадь в руки и поднесла ближе глазам. «Вот же какая-то сноска! Смотри запись! 4-7-1867». Так продолжалось еще около часа. Приходилось отыскивать мелкие замечания, гуглить принятые в те годы термины, сверять распечатку с кривыми закорючками в тетради. Основная идея была понятна, Но что конкретно имелось в виду под огнем или землей, не говоря уже о подходящем моменте? А еще мы нашли прекрасное. При перемещении маг выходит из тела и, закрывая за собой проход, оставьте ключ, чтобы вернуться. И вроде слова-то русские, но непонятно ни черта, — обозлился наконец Дима. Мне уже, кажется, не было ни до чего дела, и я жутко хотела спать. Костя на коленях у Кати делал вид, что участвует в обсуждении, а сам потихоньку дремал. Время близилось к 10 вечера, и все мы были вымотаны до предела. «Может быть, утром с новыми силами возьмемся?» — предложила я, зевая. «А ты новости смотрела?» — огрызнулся Дима. «Дождь все льет, а уровень воды поднимается. Нам нужно торопиться». Для бизнесмена и магистра тайного ордена он слишком болезненно воспринял новость о грядущем конце света. Я-то думала, у него должны быть железные нервы. «Мы все равно не знаем, как поймать это существо», — заметила я. «Портал — только половина нашей проблемы. Если позволите мне высказаться», — вмешался Костя, спрыгнув на пол, чтобы мы обратили на него внимание. «Я думаю, нужно сообщить о будущем наводнении куда следует, а потом с чистой совестью идти спать». Дима, казалось, потерял дар речи. Мы с Пашей переглянулись, а Катя закусила губу. «Думаешь, у нас ничего не выйдет?» — возмутилась она. «Просто не стоит складывать все яйца в одну корзину», — наставительно ответил кот. Дима резко вскочил. «Ты прав, Костя. На всякий случай спасатели должны быть готовы, а власти пусть организуют эвакуацию. Я сообщу по своим связям». Но Паша заметил. «Вы думаете, что службы сами не знают об опасности? Им неизвестна причина, но не заметить надвигающееся наводнение максимально сложно». «То есть ничего никуда сообщать не нужно?» — недоверчиво переспросил Дима. «Я думаю, что разузнать по своим связям ты можешь, намекнуть им, что вода продолжит пребывать. Но сейчас самое лучшее — действительно пойти спать. Как говорится, утро вечера мудренее, возражать никто не стал». «Окей», — объявил Дима. «Завтра встречаемся здесь, в 9 утра. Чур не опаздывать. Будем спасать город». «Ну да, строго по графику», — хмыкнула Катя, надевая шапку. Меня разбудила противная монотонная мелодия. Открыв глаза, я с минуту соображала, откуда она исходит, и только потом поняла, что у меня звонит телефон. Но оказалось слишком поздно, когда я взяла мобильник в руки, экран в последний раз мигнул надписью «Мама» и потух, издав жалобный писк. Ну да, я вчера забыла поставить его на зарядку. В темноте, нащупав идущий от розетки кабель, я воткнула его в аппарат, не вставая с постели, и уже хотела продолжить спать, но мне на бедро легла рука. «Кто звонит в такую рань?» — поинтересовался сонный Паша. «Неважно». Внезапно оказавшись в его объятиях, я выбросила досадную помеху из головы. «Хорошо», — шепнул Паша, поцелуями прочерчивая дорожку от моей шеи к губам. И я не могла с ним не согласиться. Когда мы выбрались из постели, было 9:30. Паша написал Диме, что мы задержимся, и у магистра есть все шансы спасти мир без нас. Уверена, в ответ он получил что-нибудь ехидное, но мне не озвучил. Я поняла, что уже соскучилась по обычной спокойной жизни и была рада отсрочке. «Я страшно голодный, а у тебя тут мышь повесилась», — сказал Паша, заглядывая в холодильник. «Не возражаешь, если я закажу еду?» «Конечно, закажи», — бросила я. Он был в джинсах, но без футболки, и я невольно загляделась на его спину, направляясь в душ. В ванной я печально посмотрела в зеркало на свое замученное недосыпом лицо и решила, что достойна большего, поэтому стала набирать ванну. Надо хоть немного расслабиться. Я включила не очень горячую воду и присела на край, дожидаясь, пока ванна наполнится. Мысли мои тут же унеслись в неведомые дали. От прогнозов о том, что случится, если мы не сможем запихнуть существо обратно в портал, я ощущала неприятное скручивание в животе, поэтому предпочла думать о чем-нибудь другом. Вот, например, с тех пор, как Паша ночует у меня, чужак больше не приходил. Значит ли это, что он боится Паши? Или ему вообще не было дела до меня? Может, его визит был нелепой случайностью? Если бы он хотел вернуться домой, ему следовало бы явиться к Диме, ведь философский камень, открывающий портал, у него. И если чужак научился управлять своей магией, значит ли это, что он больше не будет убивать? А Паша продолжает ночевать у меня. Но что будет, когда расследование закончится? Мы вроде как вместе, но вдруг это лишь временный союз, продиктованный обстоятельствами. Понятно, что я нравлюсь Паше, но надолго ли? Бурление воды успокаивало. Поразмыслив, я встала и взяла с полочки морскую соль. Открыв банку, я вдохнула аромат водорослей, смешанный с каким-то свежим запахом. Он невольно напомнил мне о нашем существе. Я теперь и на пляж, наверное, не смогу спокойно ездить. Нужно забыть обо всем хотя бы на полчаса. Без спешки, сыпанув в ванну соль, я хотела размешать ее рукой, но тут почувствовала что-то странное. Моя ладонь так и замерла над поверхностью воды, пока я прислушивалась к своим ощущениям. Что не так? И я увидела. Водная гладь под моей ладонью пошла мелкими бугорками, будто закипала. Я в ужасе отдернула руку, но волны становились все больше и больше. Они походили уже на щупальца и тянулись прямо ко мне. Я с визгом выскочила из ванной и захлопнула дверь. «Паша!» — завопила я, привалившись к ней плечом, словно ожидала, что щупальца попытаются ее открыть. Из-под двери стала стекать вода, собираясь в лужу. Снова завопив, я отскочила в сторону и столкнулась с Пашей. Он уже был наготове, успел натянуть футболку, а в руке поблескивал Лоис. «В чем дело?» — резко спросил он, схватив меня за плечо. «Там! Там!» — я ткнула пальцем, не в силах подобрать слова. Но объяснять не пришлось. Из-под двери в ванную вытекала жидкость, явственно тянущаяся ко мне. Теперь я ощутила знакомый морской запах. Как я не заметила его раньше? Дурацкая соль сбила с толку. Сердце замерло от ужаса. Я укрылась за Пашиной спиной, а он растерянно взирал на происходящее. Вода неумолимо приближалась, формируя толстые щупальца. Инквизитор направил на нее свой лазерный луч. Одним махом он перерубил водяную конечность, отрезанная часть расплылась по полу безжизненной лужей простой воды. Но оставшееся щупальце вновь ринулось в атаку. Тогда Паша что-то переключил на своем оружии и снова нажал на курок. Из пистолета вырвался огненно-красный шар размером с теннисный мячик и врезался в самую середину тянущегося к нам тентакля. Вода вскипела, и по комнате стал расползаться белый пар. Вдохнув его, я ощутила, как слегка закружилась голова. Я закрыла рот и нос рукавом, чтобы им не дышать, и дернула Пашу за руку, показывая, чтобы он сделал то же самое. Он кивнул и, натянув ворот футболки на лицо, пытался разглядеть врага. Из-под двери в ванную просачивалась новая жидкость, Паша прицелился и пальнул в нее снова. В двери образовалась ровная круглая дыра, а пара стала больше. Повсюду витал запах моря, словно мы были на соленых горячих источниках. «Открой окно!» — велел Паша. Я побежала на кухню и распахнула створки. В комнату ворвался холодный ноябрьский воздух. Вдохнув его полной грудью, я поспешила вернуться к Паше. Он пытался разглядеть среди пара своего противника, но ничего не было видно. «Оно еще здесь?» — спросила я. «Я не знаю», — рявкнул он. Внезапно я заметила движение сбоку. «Паша, справа!» Но было поздно. С ужасом я увидела, как вода обвела правую ногу инквизитора и опрокинула его на пол. Он пытался выстрелить, но его мотало туда-сюда, не давая прицелиться. «Паша!» Я не знала, что делать. Пашу волокло к ванной, и я не хотела знать, что тварь сделает с ним дальше. И тут я вспомнила. «Глушитель!» «Носорог!» — отчаянно завопила я. Однако ничего не изменилось. Слово было другое. Из-за паники я не могла его вспомнить. «Гиппопотам!» «Нет же, не то. Было что-то булгаковское». «Бегемот!» Вода опала в мгновение ока. Паша валялся в луже, отмахиваясь руками от пара. Я бросилась к нему. «Паша!» «Подожди, надо проверить!» Он вырвался из моих рук и вскочил. Вода на полу больше не подавала признаков жизни. Паша медленно двинулся к ванной, в двери которой теперь зияла аккуратная круглая дыра. Я сбегала и открыла окно еще и в спальне. Тогда прихожая, наконец, перестала быть похожей на парилку. Пашу я нашла в ванной. Он стоял с затычкой в руках и смотрел на водоворот, медленно уходящий в слив. «Магия!» — пробормотал он. От этой картины меня разобрал нервный смех. «Это как раз не магия, а нормальное для воды поведение». «Как бы не так», — заявил Паша. «Вода уходит против часовой стрелки». «Против часовой?» — удивилась я, глядя, как остатки жидкости в ванной булькнули и исчезли в недрах канализации. «В северном полушарии вода уходит в слив слева направо, а в южном — справа налево», — объяснил он. «Но из-за магии она сменила полярность». «Издеваешься?» — почти завизжала я. «На меня в ванной напала иномерная тварь, а тебя она чуть не утащила. И тебя волнует, в какую сторону вода сливается?» Паша взял меня за плечи и внимательно всмотрелся в лицо. «Ты не пострадала? Не околдована?» Я попыталась понять, что вообще чувствую. Каждая мышца в теле до сих пор была напряжена. Сонливость как рукой сняла, но я не ощущала в себе чужой магии. «Нет, я в порядке». «Мое имя?» Его мой ответ не удовлетворил. «Павел Кузнецов». «Что делают маги первого уровня с теми, кто обвиняет их в убийстве?» «Не будь у него настолько серьезного лица, я бы засмеялась. Но сейчас я догадалась, что он меня проверяет. Выбрасывают в окно прямо на Невский проспект». Паша кивнул и, наконец, прижал меня к себе. В его крепких объятиях я чувствовала, как понемногу ко мне возвращается способность здраво мыслить. Из-за его плеча я смотрела на лужу на полу ванной и дырявую дверь. Наверное, надо было его как-то поймать. Паша выпустил меня и проследил за моим взглядом. «Наверное, но я понятия не имею, как. В жизни не сталкивался ни с чем подобным». Я нервно вздрогнула. «Что теперь делать?» «Вызывать йогов». Через час моя квартира превратилась в проходной двор. Приехали сотрудники ООМа, двое мужчин и одна женщина в черных мешковатых комбинезонах. Они защищают от магии. Приехали Дима, Катя и Костя. Нас с Пашей подробно допросили, а потом йоги бродили по всей квартире с какими-то пищащими приборами, напоминая героев фильма «Охотники за привидениями». А наша компания ютилась на кухне. «Если бы вы могли его поймать!» — сокрушался Дима, наливая себе чай в кружку. Я сидела за обеденным столом, страшно утомленная, и смогла только огрызнуться. «Посмотрела бы я, как бы ты его поймал. Это была заколдованная вода. Но ведь кто-то ее заколдовал. Чужак находился где-то рядом. Знаешь что?» Но меня перебил стоявший рядом Паша. «Дима, мы сделали все, что смогли. Когда мы заглушили магию, от него не осталось и следа». «Вот же хитрый засранец!» — буркнул Дима, отпивая чай. «Я вас ни в чем не обвиняю, но времени мало». Меня этот разговор порядком раздражал. «Мы уже все всем рассказали, показали и объяснили. И да, я тоже не хочу, чтобы наш город затопило». Я поднялась и вышла из кухни. В коридоре ООМовец записывал что-то на официальном бланке. Я аккуратно пробралась мимо него, но тут к нему подошел другой сотрудник и сказал. «Платон Ильич, разрешите обратиться?» «Разрешаю, Слава, обращайся», — ответил Платон Ильич, не отрываясь от листка. Мне стало любопытно, что расскажет Слава. Но тот рассказывать ничего не стал, а вместо этого вдруг словно втянулся внутрь комбинезона и осел на пол бесформенной кучей. Не ожидавшая такого поворота, я в изумлении прижала ладонь ко рту. Однако первого ОМовца происходящее нисколько не взволновало. Он продолжал писать. А я увидела, как из-под черной ткани выскочила крыса и бодро припустила в ванную. Я выдохнула. «Оборотень, блин!» Из кухни вдруг выскочил Костя и рванул за крысой. Я хотела его остановить, но на оклик он не обернулся. Я махнула рукой. Сами разберутся. А меланхоличный Платон Ильич убрал ручку, подхватил с пола комбинезон напарника и взглянул на меня. «Почти закончили, Полина Алексеевна». Он побрел в ванную вслед за крысой и котом. Я покачала головой. Надеюсь, он все-таки расскажет нам, что они найдут. Но надежда оказалась напрасной. Когда сотрудники ООМа столпились в прихожей, Слава уже вернул себе человеческий облик, а Костя пристыженно прятался в ногах у Кати. И Платон Ильич принялся объяснять, что они выяснили. Оказалось, практически ничего. В моей квартире действовала сильная магия, очевидно, внешняя, но отследить ее источник не удалось. После применения глушителя ее следы быстро испарились, а вода на полу осталась просто водой. Мы ведь не сказали йогам про чужака. Когда они ушли, мы тревожно переглянулись. «Капец, короче», — подытожила Катя. «И чего он ко мне пристал?» — не удержалась я. Паша осторожно обнял меня за плечи. Дима наклонился к небольшой лужице, героически уцелевшей после боя, осмотра ООМа и моей быстрой уборки, и простер над ней ладонь, а затем пошевелил пальцами. Вода взвелась вверх и шлепнулась о его руку, разбрызгавшись вокруг. «Это труднее, чем я думал», — заметил он, вытирая лицо рукавом, а руку об штаны. Катя презрительно фыркнула. «Но он-то явно знал, что делал», — задумчиво произнес Паша. «Ладно, поехали в лабораторию», — сказала я, освобождаясь от его объятий, пока все снова не начали обсуждать происшествие. Хотелось прервать череду бессмысленных разговоров и сделать хоть что-то полезное. Пока остальные надевали куртки, я пошла в спальню за телефоном. Он уже зарядился, и я нажала кнопку включения. «Абонент мама звонил вам 47 раз», — выскочила на экране. Я застонала. Этого еще не хватало. Мама там с ума сходит. Наверное, уже все морги и больницы обзвонила. Я набрала номер, она ответила почти сразу. «Поля?» — голос испуганный. «Привет, мам. У меня разрядился телефон, но она меня перебила». «Поля, я в тоннеле, здесь плохая связь». «В тоннеле?» Я ничего не понимала, но по спине побежали мурашки дурного предчувствия. «Я тебе звонила, а ты не отвечала, и я поехала к тебе. Прибыла на вокзал, а потом села на метро. Вообще, конечно, удобно, что можно проходить в метро по моей пенсионной карточке. Только она сработала почему-то не сразу. Я этой девчонке на кассе говорю». «Мама!» «В общем, я тут застряла». «Где?» Я в волнении прижала телефон к уху. «Где-то между Балтийской и Технологкой. Говорят, что уже вызвали магов. Ждем». Технологка — разговорное название станции метро «Технологический институт». «А что случилось-то?» — не могла я взять в толк. «Ах, ты же ничего не знаешь!» Но тут в трубке раздалось какое-то шипение и заикание. «Мама? Алло!» «Пш-ш! Пш-ш! Алло!» — в отчаянии закричала я. «Если бы ты не игнорировала мои звонки!» — пробился, наконец, мамин голос. «То мне не пришлось бы ехать в такую даль, и я сказала бы тебе это по телефону!» «Что сказала? Тебя плохо слышно, повтори!» «Я говорю, что Катерина из второго подъезда сказала, что слышала от своего сына, ну, тот, который военный, что им сказали, что надвигается наводнение и надо срочно эвакуироваться. Но это секретная информация, так что по телевизору еще не объявили». Она торжественно умолкла, видимо, рассчитывая на мое удивление. Но меня сейчас волновало другое. «А что с тобой-то произошло? Почему ты застряла в метро?» «Так потому что его затопило, и мы теперь сидим в этом поезде. Как дураки, честное слово». «Ладно, я тебе перезвоню». И я, совершенно ошарашенная, положила трубку. В голове пронеслось воспоминание о покореженном составе, который едва не убил своих пассажиров, а потом о нападении воды на Пашу. В комнату заглянул инквизитор, уже в куртке и шапке. «Ты что так долго?» Я подняла на него взгляд. Видимо, он понял, что стряслась беда, прошел в комнату прямо в ботинках и взял меня за руку. «Ты чего?» «Надо спасать мою маму», — выдавила я.